Пролог. Мне не просто приступать к рассказу о тех событиях. Честно говоря, я даже не знаю, с чего лучше всего начать. Что должно стать первыми строчками? О чем поведать, прежде чем перейти к самой истории? Так хочется выложить все и сразу, но... Давайте я сначала коротко расскажу вам о моей родине, деревне, с которой все началось. Это не отнимет у вас много времени, и мне кажется, для вас эта крошечная предыстория будет интересной. Ведь часто жители крупных городов не могут себе представить, как живут обитатели далеких поселений, затерянных в ледяных пустынях. У той жизни есть свои минусы и свои плюсы. И скажу прямо, я скучаю по Касин-Онгу. Так называлась моя деревня. Она находилась в 2 неделях пути от ближайшего острова, на котором расположился свободный город Снежная Шапка. Путь, мягко говоря, не близкий и непростой. Многие лиги льдов, заструг, лабиринтов из покатых гребней торосов на древних, посеревших от времени айсбергов. Воюющая морозная пустыня, раскинувшаяся от горизонта до горизонта и рассеченная вколоченными в лед путевиками. Длинная цепь обледенелых черных стержней — единственное, что связывало Касин-Онг и Снежную Шапку. С самого детства мне казалось, что далекий островной город находится в другом мире, в том, где я никогда не побываю, и куда меня, честно говоря, никогда не тянуло. Я был убежден, что вся моя жизнь будет длинной чередой душных дней в теплице пухлого боба среди ровных грядок овощей и трав до катаний по глетчерным ледовым горам Дальнего Кряжа. Я ошибался. И сейчас, оглядываясь назад, понимаю, как же на самом деле мне повезло с детством. С суровым, вечно холодным детством, прошедшим на краю Вселенной, в крошечной деревушке, где не ведали ни об одной беде большого мира. Я вспоминаю яркое солнце, играющее с морозными рисунками на стеклах и заставляющее улыбаться. Я вспоминаю запах завтрака и тихие кухонные разговоры, доносящиеся из-за стены. В углу всегда шипела жаркая печка, а ноздри тревожил чудесный аромат рыбы. Светлый бог, как же вкусно жена моего кузена готовила рыбу. Пальчики оближешь. Теплая комната, солнечные рисунки на стенах, вечный снег и жареная рыба. Вот они мои воспоминания. Я помню, как солнце скрывалось за ледниками Дальнего Кряжа, и снег, покрывший вселенную Касин-Онга, сверкал, словно россыпь драгоценных камней. То было хорошее время. И даже те дни, когда я работал у пухлого Боба, сейчас мне кажутся беззаботными, а я вкалывал как проклятый. Старался до одурения, полол, поливал, окучивал. Боролся с вредителями, заводящимися словно из воздуха, и с замиранием сердца собирал с влажных проходов между грядками крупицы драгоценной земли. Радовался, что теплица, как и вся деревня, стоит на платформах, и ей не страшны глупые, но чрезвычайно упорные шаркуны, способные прогрызть пол в жилище. Эти покрытые жестким панцирем твари на севере встречаются значительно чаще, чем на юге. Вообще Касин-Онг — это россыпь приземистых домов, издалека кажущихся заснеженными куполами больших сугробов, угнездившихся на металлических островках. Это паутина узких навесных переходов улочек между ними, до бахрома спускающихся на лед лестниц. На южной окраине, чуть в сторонке, ждали своего часа огромные тяговые ледоходы, готовые в любой момент перетащить деревню, куда укажет староста Глонга. Мой кузен, Лумен, помогал инструментарию следить за двигателями многотонных гигантов. Раз в день, как минимум, они заводили тягачи и вслушивались в ровный стук, опасаясь услышать чуждые звуки, знаменующие кончину ледохода. На центральной, самой высокой и широкой платформе располагался дом старосты. С его крыльца можно было без труда разглядеть всю деревню, а в хорошую погоду и путевики, ведущие в Снежную Шапку. К жилищу Глонги примыкала таверна пухлого Боба. Чуть к северу от них, на том же островке, поднимался купол теплицы, составленный из 1000 маленьких заговоренных стекол, пропускающих солнечный свет, но не выпускающих драгоценного тепла. Это была главная площадь нашей деревни, самый большой островок металла, соединенного с прочими узкими трапами. Кассин-Унг держали могучие сваи, заканчивающиеся широкими полозьями, но последние лет 100, а то и больше, наша деревня никуда не переезжала. Темный бог лютовал где-то далеко на юге и в наших краях не появлялся, для большинства оставаясь лишь страшной легендой. Так что у многих островков лед окончательно поглотил металлические полосы, выкованные и зачарованные еще в те времена, когда рядом с деревней вздымались к небу железные леса, которые-то и пошли на изготовление санных опор. Теперь за металлом приходилось отправляться на север, за дальний кряж. Кое-кто, конечно, тщательно сбивал намерзший лед со свай. Слава светлому богу, сами полозья после шаманских чар не промерзали, но на таких обычно смотрели со снисходительной улыбкой, совсем уж расслабившись в покое северных краев. Еще в Кассин-Онге был хороший шаман, потомственный, из старого народа, по слухам, ведущего свое начало от кого-то из добрых. Его семья и основала эту деревушку много лет назад. Отчего бежали предки старика и нашли ли то, к чему стремились, мне неведомо. Я знаю только одно. Сканди Анлиан был душой и сердцем нашей деревни. С ним никогда не бывало перебоев с топливом, а наши дома или доходы всегда хранили в себе тепло. Раньше он никогда не сидел на месте, обходя деревню и предлагая свое мастерство. Но в последние годы сила его уже была не та, что прежде. Стареющий кудесник все реже покидал теплый трюм своего корабля-храма. Ну и за исключением тех случаев, когда дело касалось топлива. Даже когда баки могучих машин были заполнены доверху, шаман все равно отправлялся за льдом и превращал его в энгу. Энгу, дающую жизнь. Энгу, согревающую. Энгу, спасительницу всего человечества. Здесь постоянно лютовали холодные зимы, температура опускалась иногда до минус 60 градусов. Но вот летом, в самые жаркие дни, поднималась выше нуля, и лед начинал подтаивать. Затягивались лунки шаркунов, теплел воздух, и дышать становилось чуточку тяжелее, чем обычно. И вдобавок ко всему появлялся талый лед. Работники рыбных шахт в такие дни старались на промысел не выходить. Проходы становились опасны. И один раз, поскользнувшись наверху, можешь очутиться уже в ледяной воде, пролетев многие ярды холодных коридоров, проделанных шахтерами. Именно так и погибли братья Анбауди. Мой отец и мой дядя, отец Лумина, ушли к темному богу в один день, когда мне не было и 3 лет. Это был день талого льда, конец задержавшегося лета. Нужда и начинающийся голод толкнули опытных рыбаков на промысел в опасное время и обрекли их на смерть. Мать Лумина вскоре зачахла и последовала за мужем, а моя мама умерла еще при родах. Так мой двоюродный брат стал моим папой. Талый лед часто губит рыбаков в шахтах. Так говорил мне брат, и я верил ему, потому что у него не было причин врать. И потому ненавидел лето в Кассин-Онге, хотя до безумия любил свою деревню. Да и до сих пор люблю, несмотря на то, что знаю, прошлого не вернуть.